Так или иначе, сегодня более-менее спокойный день, и потому мы едем на разведку. Сбылось. Два зодиака отправляются на юг, недалеко, но подальше первого рейда девчат. Костец с Катериной берут с собой удар. Нам с Ленни. Вундерпушки не досталось, зато есть пулемет ПКМ. В заливе было спокойно, во всех смыслах. А вы что, думаете, вахтенный на клевере лишь вяло лупит с ноги по тем самым баклушам? Да ни разу. Кормовой гидролокатор корвета развернут в залив. Вахтенный периодически простреливает лучом водную толщу, проверяет водоем на наличие лохнесски. Пока ничего экстравагантного не замечено. Отсвечиваются рыбины, максимум в 1.5 метра. Может, марлины, может, местные осетры. Здесь все-таки не экватор, а субтропики, и живность не столь экзотична, как могло показаться. Кроме того, вахтенный по графику включает РЛС судно. Тоже без сюрпризов. До эвкалиптового леса мощные моторы донесли нас быстро. Там лодки скорость убавили, группы пошли медленно, разглядывая и прощупывая берег. Главная цель поиска – следы людей, поиск тропы с юга, по которой можно выйти к языку саванны и к форту. Прежде всего, мы ищем следы костров былых стоянок. Вряд ли таковые, если они есть, обнаружатся в глубине леса. У воды гораздо удобней, спокойней и комфортней. Ветерок с залива сдувает мошкару, здоровый воздух, рыбка рядом, видимость с берега отличная. По данным монитора моего эхолота видно, рыба тут есть, хоть и невеликая. Кастет, Тунгусу, видите что? Пока пусто. Лодка Кости идет впереди, на нем первичный осмотр. Я смотрю, уже спокойней, детальней. Не пропустил ли сталкер каких примет чужого присутствия? На дальней границе эвкалиптовой полосы мы причалили к берегу, вышли из лодок, попробовали сунуться в чищобу южного смешанного леса. Костя, вы к эвкалиптам, мы с Ленни чащу нырнем. Вскоре подошли к по-настоящему густым зарослям, сквозь которые была отчетливо видна тропа, протоптанная какими-то животными средней величины. Может быть, местными дикими свиньями. Они тут умяли крепко, чисто тоннель. Чтобы пролезть, пришлось согнуться в три погибели. Лаз вывел нас с Ленни к полянке, диаметром 100 метров, на которой красовались три большие кучи вынутой земли. Тень густой листвы затемняла силуэты, но предположение было сделать нетрудно. Здесь гнездятся какие-то крупные землеройные. Уходим, пока группа сопротивления не выскочила. Они съедобные? Наверняка. Землеройка-переросток? Лишь бы не саблезубая. Дальше никуда не полезли. Шипы колючих деревьев тут никому не дают права свободного хождения. Наверное, это и есть... Держи дерево. Легендарный кошмар кустарниковых зарослей. Они тут повсюду. Парные шипы в форме рыболовных крючков задержат кого угодно, если у объекта нет толстой и прочной шкуры с жесткой шерстью, для которой проход через такие заросли – приятный массаж. И эти колючки тянулись до самого берега. Здесь пешком пройти нельзя. Кроме держи дерева, шипы имели еще и низкорослые акации. У этих растений острия разнонаправлены. Как ни вертись, обязательно попадешься. Я осторожно поместил молодой побег держи дерева в мешок для образцов. Передам биогруппе. Хорошо бы такие кустики по периметру рассадить. «Ой!» — скрикнула Ленни. «Поймала!» «И я поймал. Выбираться надо». Итак, в этом месте проход берегом в сторону форта невозможен. Только если лесом. А какая там картина, неизвестно. Вполне может быть, что держи дерево тянется вглубь широкой полосой. Важная информация. Кастет тоже не оплошал. Они на краю рощи нашли стан. Правда, ни следов пепла, ни остатков не сгоревших дров меж больших камней не было. Огонь в последний раз разводили очень давно. Когда меж умело подогнанных камней в последний раз загорался огонь, предположить трудно. Даже белесой зольной пыли не осталось среди аккуратных щелочек. Все вымыло дождями. Зато ближе к берегу имелось еще одно кострище, относительно свежее, летнее. Сооружено оно было на скорую руку, никаких очагов. Несколько коротких обгорелых поленьев и рядом с ними пара неиспользованных. Пеньков поблизости не наблюдалось. «Двое отдыхали», — уверенно сказал Лунев, протягивая мне две тонкие рогатки с заостренными кончиками. «Нож хороший, острый». Я посмотрел. Все точно. Вытащили из лодки пару рыбин, выпотрошили, вырезали по спине, распластали, нанизали на рогатки, воткнули плашмя перед костром. Это старый способ быстрой зажарки свежей рыбы. Особенно, если с перчиком и мясо предварительно чуть смазать запашистым подсолнечным маслом. Последнего у лодочников, скорее всего, не было. Что-то еще? Да не. Отсюда они к форту и поплыли. Один на шухере стоял, второй здание осмотрел. И ушли. Лодка моторная? Непонятно. Признаков нет. Судя по частоте использования места, в округе или очень мало людей, или же где-то выше по реке есть места более прибыльные и безопасные, где не ходят львы и не носятся бешеные носороги. Добро. Ленни, доложи крепости и едем дальше. Через пару километров заросли колючки и акации закончились. Чем ближе лодки подходили к левому рукаву Амазонки, тем быстрее понижалась береговая терраса. Все, здесь зона затопления. Ни людям, ни зверью делать тут нечего. Окончательно. К форту берегом не пройдешь. А если зачем-то и где-то обходить эти болота и колючий лес, то попадешь на язык саванны, примыкающей к крепости. Там у нас все просматривается. Визитеры могут пожаловать только водой.